Период жизни Ферне – самый плодотворный в творческой деятельности Вольтера. Он продолжал писать пьесы и поэмы, начал сочинять философские повести. Слабые в художественном отношении, они были наполнены намеками на современную автору действительность и перетолкованием различных философских высказываний. Самая известная из этих повестей – «Кандид». Вольтер осмеял в ней знаменитую фразу «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров». Описал злоключение наивного Кандида и спрашивал: «Если так выглядит лучший из миров, то каковы же другие?» Вывод, который делает автор в повести, заключается в словах «надо возделывать свой сад». Эти слова поклонники Вольтера приводят как свидетельство его оригинальности и гениальности. Вольтер поддерживал связь с Дидро и написал много статей для его энциклопедии. Когда началось восхождение нового властителя дум, современников Руссо, Вольтер стал его непримиримым врагом. Он осмеивал своего соперника как только мог. Тот отвечал ему тем же. Ссора и склоки сделали имена обоих просветителей еще более знаменитыми. Особое место в деятельности и творчестве Вольтера занимали его отношения с русской императрицей Екатериной II. Екатерина стремилась к европейской известности. Ей хотелось, чтобы ее знали в Европе как просвещенную правительницу. К Вольтеру в Ферне ездил еще фаворит Елизаветы граф Шувалов. Он предложил ему написать историю Петра I и по-царски наградил его за будущий труд. Екатерина II называла Вольтера своим учителем. Она долгие годы вела с ним переписку, советовалась о задуманных ею преобразованиях в государстве и восхищалась его умом. Вольтер в ответ называл ее «святой владычицей Снеговой», ставил ее как законодательницу выше Солона, Ликурга, Петра I и Людовика XIV, и прославлял ее победы над турками, а себя язвительно именовал «старым Вралем». Он написал историю Петра I поверхностную и не имеющую научного значения, как и многие другие его исторические труды. Екатерина обещала издать в России его произведения, но вместо этого только купила после смерти Вольтера его библиотеку и рукописи. Последние годы жизни Вольтер прилагал все усилия, чтобы вернуться в Париж, так как ему казалось, что его смерть в Ферне останется незамеченной. Добиться отмены запрета появления в Париже ему не удалось. И тогда он, совсем больной старик, надеясь на свою популярность и трусость королевского двора и церковников, явился в столицу без всяких разрешений. В течение всей долгой дороги его приветствовали шумные толпы французов. Всех радовало, что появление Вольтера поставит власти в дурацкое положение. Французская академия устроила изгнаннику триумфальный прием. На торжественном заседании, выслушав приветственную речь, он изложил свой план дальнейшей деятельности Академии. Один из свидетелей этого события писал: «На долю великого поэта выпали бы только рукоплескания. Здесь же потоки слез лились при виде великого философа, разбившего цепи, которыми был скован разум и отомстившего за дело человечества». Главный театр Франции, Комеди Франсез, дал почетный спектакль по пьесе Вольтера «Ирина». Авторы усадили в ложу с первыми красавицами Парижа. Когда опустился занавес, на сцену вынесли бюст Вольтера и увенчали его лавровым венком. Весь театр рукоплескал. Все зрители встали и потребовали, чтобы одна из красавиц в ложе Вольтера обняла его от имени французского народа. Нервы больного старика не выдержали избытка радостных впечатлений, его состояние ухудшилось, и на следующий день он скончался. В последние годы жизни, чувствуя приближение смерти, Вольтер то и дело вступал в переговоры с представителями церкви. Эти переговоры были нужны обеим сторонам. Церковники хотели получить раскаяние своего обличителя, которое перечеркивало бы его многолетние нападки на католическую церковь. А великий вольнодумец с приближением последнего часа все больше хотел на всякий случай быть погребен по всем церковным обрядам. Однажды, почувствовав себя совсем плохо, Вольтер подписал покаяние и отрекся от всех своих суждений и высказываний о церкви. Но, неожиданно выздоровев, он отказался от этого покаяния. В последний день своей жизни он написал новое покаяние, но сформулировал его так двусмысленно, что церковь не признала его. Похоронить Вольтера в Париже не удалось. Племянник великого просветителя, аббат Миньо, усадил своего мертвого дядюшку в карету